Здесь все двигалось и возилось. Визжало, пищало, мяукало и гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала: «Тише вы, сволочь!» И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку, а ворон вспорхнул на круглое зеркало. Только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Когда все утихло, Вероника ободрилась. Ей уже не было так жутко, как там в сенях, и даже сама женщина не казалась ей уже такой ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные чучела каких-то животных свешивались с потолка. На полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь, изредка вспыхивавший желтыми искрами. Когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши, будто с искаженными смеющимися человеческими лицами, носились туда и сюда. Иногда пламя поднималось и лизало закоптелую стену, и тогда раздавались резкие пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх. «С вашего позволения, барышня, — сказала старуха, ухмыляясь, — схватила большое помело и, окунув его в медный котел, брызнула в камин. Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма. Но скоро старуха, вышедшая в другую каморку, вернулась с зажженной свечой. И Вероника уже не увидала ни зверей, ни странной утвари. Это была обыкновенная, бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом: «Я уже знаю, дочка, чего ты от меня хочешь. Ну что ж, ты узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма, когда он сделается надворным советником?» Вероника онемела от изумления и испуга, но старуха продолжала: «Ведь ты уж мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник. Ведь я была кофейником. Разве ты меня не узнала? Слушай, дочка, оставь Ансельма. Это скверный человек. Он потоптал моих деток, моих милых деток, краснощекие яблочки, которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их мешка в мою корзину. Он связался со стариком. Он третьего дня облил мне лицо проклятым аури-пигментом, так что я чуть не ослепла. Посмотри, еще видны следы от ожога. Брось его, брось! Он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею. Он никогда не сделается надворным советником. Он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось!» Вероника, которая, собственно, обладала твердым и стойким характером и умела скоро преодолевать девичий страх, отступила на шаг назад и сказала серьезным решительным тоном: «Старуха, я слышала о вашей способности видеть будущее и потому хотела, может быть, с лишним любопытством и опрометчиво, узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим господин Ансельм, которого я люблю и уважаю. Если же вы хотите, вместо того, чтобы исполнить мое желание, дразнить меня вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо, потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас получили другие. Так как вы, по-видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит. Но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи!» Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя, бросилась перед нею на колени и, удерживая девушку за платье, воскликнула: «Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?» Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою, правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожогов, бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома конректора Паульмана. Старуха теперь выглядела уже совсем иначе. Вместо гадкого пестрого платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лохмотьев — платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжала: «Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много зла, но против своей воли он попал в руки архивариуса Лингерста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус — мой величайший враг. Я могла бы рассказать тебе про него многое, но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведунья. А в этом все дело. Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь». «Но скажи мне, ради бога, Лиза!» — воскликнула Вероника. «Тише, тише, дитя!» — прервала ее старуха. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Я сделалась такою, потому что должна была сделаться. Я не могла иначе. Ну так вот, я знаю средство, которое вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее и приведет его, как любезнейшего надворного советника, в твои объятия. Но ты сама должна мне помочь. Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельма», — едва слышно пролепетала Вероника. «Я знаю», — продолжала старуха, — «что ты смелое дитя. Напрасно, бывало, я стращала тебя букою. Ты только больше раскрывала глаза, чтобы видеть, где бука. Ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантеле пугала соседских детей. Ну так если ты в самом деле хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Лингерста и зеленую змею, если ты в самом деле хочешь назвать Ансельма надворного советника своим мужем, так уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в 11 часов ночью и приходи ко мне. Я тогда пойду с тобою на перекресток, здесь недалеко, в поле. Мы приготовим, что нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не повредит тебе. А теперь, дочка, спокойной ночи. Папа уже ждет за ужином». Вероника поспешила домой, в твердом намерении не пропустить ночь равноденствия, потому что, думала она, Лиза права. Ансельм запутался в таинственные сети, но я освобожу его оттуда и назову его своим навсегда. Мой он есть, и моим останется надворный советник Ансельм.